Вернулся я минут через 25. Впервые в моей игровой жизни, да и в реальной тоже, рыба с такой готовностью перла на крючки. За каждую подсечку я добывал от 2 до 3 различных рыб, вытаскивая их из колодца и тут же зашвыривая в инвентарь. В основном время уходило на ожидание поклева, но и тот был вполне себе частым. Так что вернулся я быстро, успев еще и повысить свой ранг рыболова. 16 рыб-сундучков и 12 других разных рыбешек торжественно провозгласил я. Есть добыча вполне увесистая, почти рекордная. Прекрасно. Так давай же ее сюда, чужеземец шмык. Обычную рыбу я приобрету по той же цене, что и в прошлый раз. А пожалуйста. Я забросил весь улов в буферную зону, получил целую кучку серебряных монет. Жду призыва. С этими словами мрачная фигура в широкополой шляпе исчезла вместе с каменной будкой. Я для приличия выждал пару минут и опять использовал магию призыва. Фигура в красном появилась незамедлительно, причем на том же самом месте. Я с улыбкой протянул жадную руку. Торговый экран появился, но был пуст. Зато заговорил мистический торговец. «Быть может, ты захочешь услышать небольшое предложение?» «О!» Выдержав паузу, я опустил руку и кивнул. «С радостью выслушаю». «Я решил, что такой быстрый и сметливый парень, как ты, достоин большего. Поэтому я прихватил из своих тайников еще одну табличку. Каменную. И я готов отдать ее тебе в обмен на еще 15 рыб-сундучков. Что скажешь?» «Ух ты! А что там на табличке?» «Тебе понравится, шмык», — заверила меня безликая фигура. «Тебе понравится». «Но у меня сломались крючки». «Так купи у меня». «Это мысль», — согласился я. «Вот только с деньгами сейчас похуже». «Давай так. Я сделаю тебе небольшую уступку. С меня крючки, а с тебя улов. Но награду за исполнение предыдущих моих желаний я пока придержу. Как вернешься, мы вернемся к нашим торговым и прочим делам». «Договорились?» — кивнул я, опять поднимая руку и тянясь к торговому окну. К нужному месту я вернулся быстро. Винрол был на месте. Я с торжественной улыбкой выложил в торговое окно весь свой улов и выжидательно уставился на торговца. Тот с особыми теплыми нотками в голосе заговорил. «Я поражен твоей быстротой и ловкостью. Ты прирожденный рыбак». «Ну, благодарю на добром слове, достопочтимый Винрол». «Взгляни сюда». В торговом окне появилась каменная табличка, рядом с ней еще одна глиняная, а чуть ниже корзинка с какими-то зельями. «Я тут подумал», — медленно произнес торговец. «Да-да». «Покопался в своих припасах». «Ага». «И отыскал всю эту, возможно, не слишком достойную тебя мелочь в придачу к особенной каменной табличке». «Вполне достойную», — заверил я, строя из себя радостного дурачка. «Как заполучить все это?» «У меня больше нет крючков. Но ты уже набрался опыта. Быть может, попытаешь счастье и поймаешь всего 3 рыбы сундучка». «Это легко». «Я буду ждать тебя здесь. Не торопись». «Конечно». «Но раз уж у нас с тобой полное доверие, быть может, оставишь новый улов у меня?» Я заколебался. И через несколько секунд Винрол тяжко вздохнул, и из его части торгового окна начали один за другим исчезать все бонусные предметы. «Что ж, вижу, с доверием я поторопился. Так забирай же свою одинокую награду и...» «Постой! Я верю, но...» «Понимаю. Понимаю, мы поступим так. Я, торговец Винрол, клянусь отдать тебе всю эту награду при следующей же нашей встрече. Клянусь!» «Внимание! Винрол таинственный дал вам нерушимое слово». «Ух ты!» — молвил я. «Я согласен. Забирай, а я скоро вернусь». Рыба перешла к торговцу, и тот заверил. «Жду тебя здесь». Я бегом бросился прочь, заскочил в коридор, выждал там буквально 10 секунд, и заглянул обратно в темное помещение. Винролла не было. Подождав еще секунд так 15, я вывел перед собой экран заклинаний, выбрал нужную строчку и использовал магию призыва. Через мгновение передо мной появилась каменная будка с темной мрачной фигурой. «Здрасте!» — радостно осклабился я. «Хык!» — загадочно молвил Венрол. В той форумной теме все игроки упоминали про доставшийся им почти случайно и в редкостных случаях двухкратный призыв Венрола Таинственного, а мне был дарован трехкратный. Пошарив рукой в инвентаре, я вытащил заранее выловленных и припрятанных трех синих рыб-сундучков и улыбнулся еще шире. «Вот твоя рыба, добрый Венрол. А где моя награда?» «Хыктули прасмагасыгдуквакх!» К такой экспрессии я отнесся абсолютно бесстрастно. Впрочем, даже понимая, что выпущенная изумленным Венролом тирада как минимум ругательная, а вполне может быть и матерной, никаких негативных эмоций я не испытывал. Все отыгрывают свою роль в каждом из миров. Вот и Венрол избрал путь плохонького и простенького мошенника, что вызывал у меня скорее жалость, а не злость. Почему? Да потому что безумно жалок его улов. Несколько десятков рыб-сундучков и гнилой хлам, купленный по слишком завышенной цене. Стоило увидеть его чрезмерно хорошие цены, и в голове сразу всплыл вопрос. А почему? Лично я по доброй воле и медика не отдам за рваную крысиную шкуру. В общем и целом, этот выглядящий столь внушительно и даже пугающе торговец оказался мелким жуликом, что гробил собственную репутацию ради горстки жалких медиков. Жульё. Свои мысли я скрывать не стал, озвучив прямо. «Мошенник ты, Венрол!» «Как ты?» — просипела недвижимая фигура. «Обманщик!» «Но, блин, как это по-детски?» — качал я головой. «И в чем навар? Ведь не стоит того!» «Знал бы ты, как тебя на все корки костерят другие чужеземцы вроде меня!» Венрол молчал, но из темноты под его шляпой потек туман белесого дыма. Или пара, учитывая, что моих щек коснулся морозный ветерок. «Так что скажешь, господин Венрол Таинственный?» «Я пытался обмануть тебя. И обманул». «Не обманул!» Я даже с сожалением покачал головой. «На твоих наивных хитростях и обманках обожглись многие. И скрывать своей досады они не стали, оповестив об этом весь мир в своих... путевых заметках. Прочел их я, когда волей судьбы в мои руки попала магия твоего призыва». «Что ж, так вот почему уже долгое время меня никто не призывает. А я все томлюсь и томлюсь в тоскливом ожидании». «А где томишься?» — не удержался я. «В мрачном узилище глубоко под землей. И под светлым градом Альгорой, где я некогда проживал». «Ты на самом деле торговец?» «Нет». Мне показалось, что Венрол горько усмехнулся. «Я не торговец. Я всего лишь мошенник». «Тогда кто ты?» Едва заметно шевельнувшись, он выпрямился в своем узилище, став выше сантиметров на 10 и гордо заявив. «Я Венрол». «Это я знаю». «Сказать большего я не могу, уж прости». «Ладно», — я пожал плечами и вытянул руку. «Отдавай мою заслуженную награду и прими свою рыбу». «Ох, давай-давай». «Я сейчас исчезну», — предупредил меня Венрол. «Давай», — кивнул я, ничуть не испугавшись. Скрестив руки на груди, я замер перед этой несуразной каменной штуковиной. Торговец замолчал, и не меньше 10 минут мы стояли друг против друга в полном молчании. Тишину он нарушил первым. «Пойми, я не могу отдать тебе каменную табличку. Она главное мое сокровище, единственная моя надежда». «Почему это?» «Потому что другой такой нет. Я ведь не солгал. В древние времена в подобные каменные таблички заключали особые умения и заклинания. Это одна из таких. Я могу создать глиняные таблички. С разными умениями?» «Да». Я обрадованно приподнялся, но мою радость тут же остудили. «Но ты уже избрал свой путь. Ты выбрал ловкость». «То есть остальные таблички мне не помогут?» «Испробуй сам», — предложил торговец, и перед ним развернулось торговое окно. «И отдай мою рыбу, хотя ты не обязан». «Не жалко», — отмахнулся я, вбрасывая в свою половину окна рыбешку. «Лови!» Приняв в ответ глиняную табличку, я прочел на ней лишь одно разборчиво начертанное слово «Сила». Там еще было несколько вполне внятных рун, но рунические надписи я читать не умел. Попытавшись активировать табличку, я не преуспел. Попытался сломать, но не вышло. Просто кусок формованной глины. Бесполезный мусор. «Продвинуться дальше на пути избранного учения тебе поможет лишь каменная табличка». «Она на ловкость?» «Для тебя, да». «Понял», — кивнул я. «Зависит от избранного направления развития. И она уникальна?» «Да. Единственная моя стоящая чего-то вещь. Это увидит каждый. И соблазнится». «Да я ее даже и не рассматривал, когда мы совершали первые сделки». «Ты ведь уже знал о ней?» «Знал», — кивнул я. «Другие чужеземцы описали все подробно. А еще они сказали, что полученное первое умение само собой исчезло через пару дней, оставив лишь горечь разочарования и слезы обиды». «Каменная табличка продвинет тебя вверх по пути учения и навечно закрепит азы». «Так давай ее сюда, Овенролл. Я выполнил свою часть сделки». «Я не могу». «Тебе придется». «Ты не можешь меня заставить». «Может, и не могу», — согласился я. «Посмотрим. Простоим здесь часиков 10 или даже целый день и посмотрим, кто окажется терпеливей. И не говори мне про то, что сейчас уйдешь. Если бы ты мог, уже ушел бы». И снова повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь похрюкиванием моего опять отъедающегося питомца и звуками журчащей и капающей воды. И снова Винрол не выдержал первым, яростно дернувшись, протяжно застонав, отчего комната наполнилась воющим эхом, и, наконец, выкрикнув: «Ну, прости меня!» «Стало быть, сам ты уйти не можешь», — усмехнулся я, задумчиво почесывая чего-то покалывающий левый локоть. «Какие-то ограничения или игровые условности?» «Не понимаю, о чем ты?» «Отдай табличку», — я добавил жесткости в голос. «Я не уйду». Я отчаянно блефовал. Ведь я даже и не подозревал, что могло дойти до такого полуфинала, в то время как у меня тикал и тикал таймер. А к этому стоит добавить скопившуюся усталость и тот факт, что еще несколько часов в запасе есть, а затем меня могут и вывести из кокона насильно. Мама Лена терпелива, но не настолько терпелива. Ну и никто не отменял необходимость восстановительного сна. И кто знает, что случится, если я усну в Вальдире. Это вполне может послужить разрешающим триггером для исчезновения Винролла. Я не мог торчать здесь вечно. Вот только Винролл этого не знал. И снова мы надолго замолчали. На этот раз молчание длилось полчаса. Это время я потратил на чтение скопившихся заметок, обрывочных записей, отсканированных страниц книг и прочего скопившегося материала. Прочел немало, обогатив познания о Вальдире. А когда надоело, я просто вывел на экран официальный игровой форум и принялся читать всякие интересности о клановых битвах, поразительных торговых сделках. «Мне нельзя быть здесь долго», — простонал Винрол. «Нельзя!» «Да кому сейчас легко?» — вздохнул я, в то же время с крайней задумчивостью вертя перед глазами трехмерную модель полуразрушенной подземной цитадели одного из мощнейших торговых кланов. Рядом бежала колонка текста, на презентации возникали и гасли цветовые стрелки, показывающие, как делался подкоп, как, по мнению авторов статьи, диверсанты скрывали свое присутствие и как потом штурмовали рухнувшую цитадель, пробираясь внутрь через образовавшиеся трещины. И если верить заверениям авторов, то над проработкой этого хитроумного плана трудились очень грамотные люди, те, кто досконально разбирался во всех тонкостях игровой механики. «Отпусти меня, Шмык!» «Я бы отпустил!» Убрав все с экрана, я взглянул на Винрола и признался. «Не настолько я и зол, а в голосе у тебя прям тоска. Но я не могу тебя отпустить». «Почему?» «Да по разным причинам. У меня есть золото. Я сберегаю каждую золотую каплю, что падает мне в руки. Я дам тебе 100 золотых монет за свою свободу». «Нет!» 200! «Нет», — покачав головой, я напомнил. «Ты ведь дал слово, Винрол, помнишь?» «И я пытаюсь откупиться». «Нет». 300! «Нет». 337 золотых монет, больше у меня нет!» «Нет». «Проклятье!» «А может, сделаем иначе?» — предложил я. «Что ты можешь предложить, хитрый Шмык?» «Вот с этим тяжелее», — признался я. Скажи главное, сколько еще ты можешь пробыть здесь?» «Я обязан исполнить данное слово. Клятва нерушима, и она держит меня здесь получше мифриловых кандалов. Отдав тебе табличку, я буду волен уйти обратно. А магия призыва? Ты можешь дать мне свиток с заклинанием твоего призыва? Или что-то в этом роде?» «Нет». «А кто может?» «Лишь четверо на весь мир Вальдиры способны дать тебе желаемое». «Но зачем? У меня нет больше сокровищ. Разве что ты пожелаешь раздобыть для меня множество рыб-сундучков». «А зачем тебе рыбы-сундучки?» «Сие моя тайна». «Ладно», — кивнул я. «Тайны на то и тайны, чтобы их охранять и выведывать. Рано или поздно я получу ответ на этот вопрос». «Ха! Назовешь имена тех, кто может?» «Их имен я не ведаю, Шмык». Настал черед Венрола вздыхать. «Знаю лишь их число. Четверо. До этого их было 9». 9 человек, способных создать магию твоего призыва? 9? «Далеко не все они люди. И далеко не все они из числа смертных, насколько мне ведомо. И они все как один весьма могущественны». «Но ты сказал, раньше их было больше». 9, проскрипел Винрол. «Но 5 исчезли с картины бытия. Пропадут еще 4, и ты освободишься?» «Нет. Я просто останусь гнить в подземном узилище навеки». «Ясно. Плохо. Как же раздобыть магию твоего призыва?» «А зачем она тебе?» «Чтобы сохранить контакт», — пояснил я. «Чем больше мы общаемся, чем чаще видимся, тем больше шансов отыскать ответ на главный вопрос». «Так отпусти меня вместе с заветной табличкой. А как сыщешь магию призыва, мы снова встретимся. И я обещаю быть с тобой честным, я дам слово». Еще раз хмыкнув, я уставился на торговца, лихорадочно прикидывая все варианты. Давить на него до последнего не хотелось жутко. Если он даст слово, то... «А быть может, поступим иначе?» Эти неожиданные слова прозвучали сверху, и через миг мне на плечи упала холодная невыносимая тяжесть. Мне будто ноги подсекли, и я рухнул на колени, хрипя от давящего на плечи... «Потолка?» Скосив глаза, я зажмурился. В глаза ударила золотая вспышка отраженного от чешуи света лампы. Соскользнув с моих плеч, огромная золотая змея скрутилась высоким кольцом, а следом над пирамидой из колец поднялась огромная голова с раздутой шеей. Королевская золотая кобра со светящимися недобрыми алыми глазами. Над ней не было имени, но тут ошибиться было сложно. «Бог Снес», — выдохнул я. «В холодной и скользкой плоти», — согласилась кобра и повела головой к Венроллу. «Исполни свою клятву или умри». Миг, и в торговое окно выпали все обещанные предметы. Еще через секунду Венрол растворился в темной вспышке, но я успел выкрикнуть ему главное: «Мы еще встретимся!» «Или нет?» — прошипела кобра и резким скользящим движением оказалась рядом с моей самодельной лампой. «Как интересно! Еда в банке. Вкусно. И не придется есть в темноте, да? Мудрый ход, Шмык. Да ты гурман. Добавить сюда горстку пунчо и малую стайку юных дебилидов, разбить склянку с кислотным ядом северного лукаала, и получится блюдо, достойное богов. Но вернемся к нашим важным делам». Голова кобры в мгновение ока оказалась прямо передо мной, и мы взглянули друг другу в глаза. «Чем занят, Шмык? Прогуливаешься?» «Ну да». «Неся при этом в кармашке кое-что поистине ценное и темное, полное ненависти и злобы, могущественное и мощное. «Кто же гуляет без такого?» — улыбнулся я, понимая, что скрывать бесполезно. «А что?» «Хочу предложить тебе еще одну сделку, мой темный бесстрашный шмык». «Какую?» «Повтори свою проказу с яйцом». Кобра свистяще рассмеялась. «В наши времена не каждый день удается раздобыть некрозу с такой мощи, а ты носишь его так небрежно, будто это вареное куриное яйцо. А ты любишь яйца, шмык?» «Ну, это смотря как приготовить, и лучше всего с сырыми», — призналась кобра. «Но еще лучше не есть их, а швырять. Но ты и так это знаешь. Хочешь услышать условия сделки?» «А они будут касаться Винрулла?» «Будут». «Тогда хочу». «Мудрый выбор. Очень мудрый выбор. Сделка проста, шмык. Ты отдаешь мне некрозус, и я сам уношу его. А через день мы встретимся снова. Я передам тебе темное яичко с парой добавленных от меня веселых шалостей, и ты повторишь свой бросок. А за это будет тебе от меня достойная награда». «И всеобщая ненависть мирных светлых, если попадусь?» «А куда без нее?» — удивился Снес. «В ненависти все веселье. Оно дает им силы, а тебе добавляет проворство и желание жить. Так как?» «Я дал обещание отнести этот некрозус к одному месту и швырнуть его в...» «Ты не уйдешь отсюда, шмык», — шепнула мне кобра в правое ухо и тут же добавила в левое. «Я бог, а боги всегда получают желаемое. Но я проявляю уважение к тому, кто не подвел меня однажды. Мне надо подумать». «Я сам унесу некрозус отсюда. Я знаю лазейку, что ведет прочь из запертой магией королевской тюрьмы. И я знаю о том деле, что возложила на тебя шайка прогнившего старья. Дело будет исполнено. Некрозус покинет тюрьму, и ты исполнишь свое обещание». «Тогда хорошо, но я не буду скрывать произошедшее». «Если спросят, расскажешь. Но сам наш секрет раскрывать не смей», — прошептала прессующая меня золотая кобра. «Да?» После краткой паузы я кивнул. «Да». «Тогда договорились. И ты дашь мне магию призыва Винролла?» «Зачем тебе этот чудик? Не думал, что ты выберешь этого дурака». «Да кто он такой?» «Кто знает. Кто-то из тех, кто жил очень давно. Прошлое стерто. Имя забыто, в нем нет пользы. Но я включу магию его призыва в свою более чем щедрую награду, шмыг». «Договорились». Порывшись, я добыл снежный шар и протянул его богу. Снес подался назад, дернулся вперед и попросту проглотил его. Через секунду он уже полз прочь, передвигаясь со скоростью хорошего бегуна. Мне на прощание донеслись шипящие слова. «Прогуляйся где-нибудь по лужку завтра. Понял?» Снес исчез, а я, достаточно потрясенный, еще пару минут сидел на том же месте, тихонько покачивая головой. «Обалдеть, это не бог, блин, а гангстер какой-то». «Добрым словом, угрозами и взглядом кобры вы можете добиться куда больше, чем одним только добрым словом, да, мистер Альснес Сапоне?» «Я все слышу, шмыг», — донеслось из темноты уходящего вдаль прохода. «Все слышу». Быстренько захлопнув болтливую пасть и мысленно дав себе подзатыльник, я развернулся и потопал обратно по направлению к недавно покинутой тюремной камере. А что мне еще оставалось делать? Я не спец, но о божествах Вальдиры прочел вполне достаточно, чтобы с уверенностью утверждать: игроки не имеют над ними никакой власти. И я при всем своем желании не смогу подопнуть Снесса. Он уйдет из закрытой зоны лишь когда сам захочет. И мне остается надеяться, что захочет он достаточно быстро. Тут главное ничего им не подсказывать. В одной из обширных статей на игровую тематику я прочел рассуждения бывалого игрока, в которых он озвучивал свое категорическое мнение, а затем яростно защищал его в развернувшейся под статьей полемике. А вывод у него был простой. Любое божество Вальдиры, даже самое светлое и по умолчанию самое добродушное, создано с изначальной матрицей снисходительного отношения не только к прочим местным, но и к игрокам. И что бы ты, мол, ни делал, как сильно бы ни помогал избранному богу, его отношение к тебе может потеплеть, но при этом останется снисходительным. Кратко говоря, боги смотрят на нас свысока, как им и положено. Афористично выражаясь, они глядят на нас с вершины Олимпа. При этом по какому-то почти мистичному и пока непонятному совпадению почти все из самых простых по жизни богов давно уже мертвы, низвергнуты другими божествами или же игроками. Ну а бог Снес уж точно не из тех, кто позволит ускорить себя к какому-то перепачканному воришке. Вот и плетусь я по темному коридору, надеясь, что эта чертова божественная сущность все же выполнит свое обещание и... К слову, рядом со мной возникла высокая фигура в плаще с невероятно раздутым капюшоном. «А-а-а!» — ответил я, причем в момент ответа уже был на стене и поспешно карабкался к потолку. Достигнув оного, я забился в угол, на всякий случай оскалился и, чуть подумав, робко добавил по затухающей. «А-а-а-а! Ты это куда?» — удивилась развернувшаяся ко мне темная фигура. «Это же я, Снес!» «А я-то думал...» — чуть смущенно проворчал я, спрыгивая с приютившего меня потолка. «А ты про кого подумал?» «Про какого-нибудь мерзкого светлого бога», — кашлянул я. «В противных белых одеждах там и с вонючей животворящей аурой». «Таких надо остерегаться», — прошипел с чего-то вернувшийся Снес и указал широким и пугающе пустым рукавом в темноту впереди. «Ты ведь туда шел?» Как будто он не знает. «Туда?» — подтвердил я вслух. «Пройдемся вместе», — за меня решил бог и чуть ускорил шаг, хотя я вовсе не был уверен, что он передвигался тем же способом, что и я. Вымахнувшая на нас огромная черная крыса 70-го уровня замерла так резко, будто в лужу клея наступила. Выкатившая из сумрака следом за ней целая крысиная лавина поступила точно так же. Снес продолжил спокойно шагать, я пристроился рядом, а парализованные крысы так и не шевельнулись. Я-то живых истуканов обходил, а вот Снес двинулся прямо по ним, и часть крыс, включая вожака, попала под полы его волочащегося плаща. Там они и сгинули, и, судя по звукам, их сожрали живьем. Судорожно сглотнув, я еще раз напомнил себе про то, что молчать надо чаще и дольше. «Каменная табличка», — произнес Снес, и первым начал подниматься по широкой каменной лестнице. «Но ведь тут нет никакой лестницы. Она и на карте моей не указана. Я проверил на автомате. Да и не мог я не запомнить лестницу со ступенями, украшенными резьбой, изображающей пожираемых двумя огромными змеями людей, эльфов и всех прочих рас. Включив запись, делая скриншоты, я шагал рядом с задумчивым божеством и запоминал каждое слово». «Эти каменные таблички далеко не так просты, как кажутся. Они очень редки и невосполнимы. Одну из похожих на твою прочли совсем недавно. Тут неподалеку, в окраинном квартале. Вы именуете тот квартал Яслями Альгоры. Именно там была найдена уникальная древняя табличка, что запечатлела в себе могущественное заклинание. Так в мир пришел тот, кого назвали Великим Навигатором, чужеземец с уникальной и единственной в своем роде магией. Ты слышал о нем?» «А кто не слышал?» — хмыкнул я. «Весь мир гудит. Грядет великий поход». «Да, грядет», — согласился Снес. «Отныне это неизбежно. Каждая из древних каменных табличек является хранилищем. Некогда обнаруженная на кровавых рифах, позже утраченная и снова обретенная спустя годы табличка содержала в себе уникальную магию высших. Тех, кто создал город над нами и эти самые катакомбы, по которым мы идем. Да, позднее подземелья были расширены уже смертными, но изначальная задумка была совсем иной. Почти бездонные катакомбы уходят так глубоко и в столь жуткие пределы, что Туда страшатся спускаться даже боги. А ты, Шмык, ты знаешь, к чему тут столь глубокие подземелья? Я осторожно качнул головой. Нет, подземелья и подземелья. Ведом ли тебе ответ, великий Снес? Это корни, прошелестел бог и взмахом руки обратил в пепел некое бросившееся на нас крупное шестиногое создание. Корни великого города Альгоры. Корни и вены светлого града, что тянутся к своему темному собрату. Я не совсем, но мы говорили о старых и пыльных каменных табличках. Они хранилище. Да, я запомнил твои слова. И они же сдерживающая печать. Те, кто был здесь и правил еще до нас, предпочитали именно такой способ контроля. Магия сдерживающих печати и пентаграмм. Вполне действенная и действующая бессрочно, если никто не разрушит печать. Секунду! Я чуть не запнулся, осознав слова бога. Получается, тот, изучивший древнее заклинание игрок, высвободив магию из камня, он разрушил сдерживающую печать, подтвердил Снес. И тем самым дал свободу не только магии, но и чему-то еще. Или кому-то. Кому-то? Мы, боги нынешних времен, с шипением выдохнув, Снес без единого жеста пробил в одной из стен очередной восходящий проход и первым вошел в него. Мы появились после. И посему даже нам не открыты многие тайны минувших времен. Что-то высвободилось. Или кто-то. Кто-то, запертый в нигде, получил свободу. И раз та печать содержала в себе столь невероятной силы магию древних, то можно лишь гадать, кто пришел или еще грядет в наш мир. Но вскоре мы узнаем, юный шмыговик, очень скоро мы узнаем. Но зачем так вот подло поступать? Чуть ли даже не возмутился я. К чему вплетать в каменные таблички такие вот условия? Это ведь древние аналоги обычных свитков с заклинаниями. Аналоги, прошипел Снес. Забавное словечко. К чему в свитках второе дно и тайная каверза? Хотя не у бога хитрости мне спрашивать такое. Каверза всегда к месту. Снес тихо рассмеялся. «Ты ошибаешься, Шмык. Таблички не свитки. Это старые ключи, что закрыли двери и затем были выброшены, чтобы никогда не найтись вновь. Но они нашлись. Знаешь, как я понял, что эти ключи крайне опасны?» «Очень хочу узнать», — признался я. «Мы не чуем их», — просто ответил бог. «Никто из божеств. Мы способны почуять, услышать и увидеть очень многое. У нас особые силы, у нас великое могущество». И ведь при этом он не хвалился, а просто констатировал факт. «Но эти куски обработанного камня мы не чувствуем». «Да. И если я изучу умение с этой таблички, то ты станешь владельцем этого умения», — ответил Снес. «И одновременно с этим отомкнешь какой-нибудь замок. Таблички. Есть древние печати, что были созданы ушедшими высшими. Да, любое их творение может оказаться сдерживающей печатью или хотя бы ее частью. Да они ведь Альгору создали и катакомбы под ней, и другие великие города, и что же? Эти города тоже печати?» «Тоже. Великие печати, которые не стоит разбивать». «Ого! А этот, как его, затерянный материк, куда все так стремятся, новые земли, это тоже печать?» «Сие неведомо пока никому, Шмык. Но я бы не стал прокладывать путь к месту, что с такой тщательностью пряталось древними». «Новые земли, новые сокровища и тайны, новые монстры! Как не отправиться туда? Это, возможно, величайшее приключение! Манит любого, как мотылька на свет!» Ты слышал басню про плененного воришку, что решил пробить одну из стен в своей камере, чтобы вырваться на свободу? Не приходилось слышать. История неказиста, не особо занимательна, но правдива. Тот вор ощупал глиняные стены и выбрал самую теплую. Он посчитал, что она нагрелась благодаря падающим на нее солнечным лучам. Наружная стена, что отделяла его от столь желанной свободы. Воришка оторвал от стены дубовые нары и воспользовался ими как тараном. Несколько ударов, и по стене пошли трещины. Разбежавшись, воришка ударил посильнее и... И вместе с куском обрушившейся стены вылетел наружу, оказавшись прямиком в печи, что примыкало к постройке, где его заперли. Он погиб на месте, и его похоронили под именем Жареного Хлея. «Да...» «Встретимся завтра, Шмык», — прошипел Снес и... исчез. А я остался стоять у более чем знакомого поворота. За ним начинался канал со сточными водами, где все когда-то начиналось. Порывшись в инвентаре, я выудил каменную табличку, глянул коротко на нее и... использовал. Сдерживающая она печать или нет, я не буду тем, кто побоялся нового. Раз уж недавно было изучено уникальное заклинание с особой каменной таблички древних, то моя скромная лепта вряд ли нарушит мировой баланс. И если что, пусть все шишки валятся на великого навигатора, а я тихонько улизну по сумраку вдоль стеночки. Почему я поступлю так хитро-подло? Да потому что я вор, тихушник и убийца. Я отыгрываю свою роль в огромном и сложном игровом мире, и моя задача — выжить и преуспеть. А о глобальных изменениях и угрозах пусть думают те, кому это интересно. Лично мне нет, не интересно. Разве что это будет сулить какие-то конкретные и вкусные выгоды лично для меня. Вот тогда я проявлю интерес и, быть может, даже поучаствую в многоходовой сложной игре. Но не стоит забывать главного, пробормотал я, бесшумно двигаясь по залитому грязной водой каменному полу. Не стоит забывать, что темных личностей вроде меня всегда радостно используют, пока это выгодно, а затем сбрасывают с игровой доски. Привязался ли ко мне темный бог Снес? Ха! Я даже думать об этом не собираюсь. Я для него всего лишь пешка, разменная фигура. Привязался ли ко мне не менее темный крутован-сказочник? Тут чуток все сложнее. Не знаю, как он, а вот я к поскрипывающему стойкому дедку дереву как-то прикипел душой. Но это уже моя ошибка. Вор живет ради наживы, а не ради дружеских отношений. Внимание! Магия снята. Стена правосудия исчезла. Ты можешь продолжать свой путь. Ха! Мой радостный возглас прозвучал крайне неуместно, учитывая выброшенный на берег канала человеческий скелет с позеленелыми костями и скорбно перекошенной челюстью с подозрительно крупными зубами. Но я не удержался и ликующе повторил. «Ха!» Не знаю, куда заведут меня все эти сделки, вынужденные уступки и договоренности с темными личностями, но скучно точно не будет. И вряд ли я окажусь где-нибудь посреди залитого солнечным светом огорода, пропалывая сорняки и борясь с вредителями, как это происходит у игроков, выбравших иной путь. Взлетев по крутой лестнице, перепрыгивая шевелящиеся дубовые корни, что снова ожили и жадно сосали грязную воду из канала, подавая ее крутовану, я ворвался в его камеру, окисияющее темное солнышко. «Великое дело ты свершил, друг мой и соратник Шмык», торжественно заявил снова выпрямившийся и гордо восседающий старик. Подтверждая его слова, в темницу снова вливались жидкие лучи света, отражающиеся в десятки зеркал, освещая мрачную обитель и подогревая сковородку. По воздуху разливался запах блинов. Задание «Темный бегун» и «Факел ужаса» выполнено. Награда. 15 золотых монет, 10 больших зелий здоровья, 2 свитка телепортации. «Я благодарен тебе», — Крутован с шумом выдохнул, с хрустом ломающейся древесины покрутил головой. «Мы благодарны тебе, Шмыг». Плюс 1 доброжелательности к отношениям с крутованом-сказочником. Плюс к репутации у фракции «Забытые тени». У меня снова едва не вырвалось ликующее «Ха!», но я сдержался, благодаря скорбным размышлениям о пусть не жидковатости, но какой-то скучной серости награды за выполненное задание. Хотелось бы не банальной кучки золотых монет и зелий, а чего-то этакого, но дареному призраку в душу не смотрят, как говорится. Погладив дрыхнущего у меня на плечах сжавшегося ползуна, я вопросительно взглянул на Крутована. Тот ответил столь усталым взглядом, что я быстро уловил суть и выбрал самый правильный вариант развития событий. Мне бы отдохнуть, да и всем нам. «Отдых не помешает», — согласился старик дерева и добавил. «Но я буду ждать твоего скорого возвращения, друг Шмык. У нас много дел впереди». «Конечно», — кивнул я. Оглядев стоящую вдоль стен неподвижную нежить, я использовал один из свитков телепортации, произнеся недавно вычитанное в одном из старых вестников Вальдиры название. «Восторженный храмп!» «Вспышка!» У меня на мгновение выдернули твердь из-под ног, чтобы тут же вернуть ее тяжелым ударом по многострадальным воровским пяткам. Инстинктивно подавшись в сторону, я пропустил мимо тяжело бегущего рыцаря. Меня едва не сбили с ног, уши обожгло явно справедливое ругательство, и еще не проморгавшись, я высоко подпрыгнул и поджал ноги. Подо мной пронеслось как минимум несколько игроков, а я упал на зеленую подстриженную травку уже за ними. Коротко оглянувшись, выбрал направление и в несколько больших прыжков оказался за краем большого ровного поля, над которым летел раздосадованный рык. «Опять забыли оплатить запретную магию на третье поле, олухи!» «Сейчас оплачу, Рорк!» «Живее!» «А что у этого чудака на плечах? Слим?» «Слева, Крейг! Слева летит!» «Фиона, пасуй мне! Мне!» «Футбол!» «Тут играли в классический футбол, весело гоняя мяч по полю с идеальным естественным покрытием. Я опустился на самом его краю, и это позволило мне с удивлением сделать небольшое открытие. Белая разметка была нанесена не краской, а не обычной белоснежной травой. По полю носились две команды, и выглядели они странновато, учитывая разнообразие рас и экипировки. Не каждый день увидишь гоняющих мячик паладинов, амазонок и волшебников в длиннополых балахонах и высоких шляпах. На одних воротах стоял громадный полуорк, а другие были заняты пышнотелой девушкой той же расы, облаченной лишь в кольчужный купальник. Таких футбольных полей было 10 штук, и все они тянулись длинным рядом вдоль той самой достопримечательности, ради которой я сюда и прибыл, в надежде чуток передохнуть и собраться с мыслями. Восторженный храмп представлял собой многократно улучшенную, увеличенную в высоте и протяженности достопримечательность реального мира – белые скалы Дувра. Но здесь меловые скалы были куда белее, луга зеленее, а футбольные поля тянулись у самого-самого обрыва. Дальше начинались ведущие к равнинам склоны, на которых лениво паслись многочисленные овечьи отары. Несколько узких проселочных дорог и веселых ручьев прекрасно дополняли эту картину, равно как и виднеющиеся далеко-далеко величественные горы Храдальроума. Тут гномьи земли. Королевство Храдальроума. Но меня меньше всего интересовала политика и география. Прямо в центре этого футбольного рая, дорогущего, если думать об аренде полей, находился разместившийся у обрыва полукруглый бар. Широкая и высокая изогнутая каменная стойка, квадратная строгая крыша, каменные же барные стулья и широкоплечий старший бармен местный, гномьей расы и явной национальности бородатых молчунов. Поэтому ему помогали улыбчивые девушки в платьях с глубоким квадратным декольте. Свободных мест не было нигде. Заняты даже места за десятками столиков на возвышении, откуда видно происходящее на полях. На нескольких здоровенных магических экранах отображаются футбольные баталии. Но я остался к ним равнодушным и, щелкнув парой серебряных монет, о полированный бурый камень стойки попросил ближайшую освободившуюся девушку. «Кофе. Ирландский особый». «Конечно, господин». Ее сверкающая улыбка обожгла, как солнечный ожог, а когда девушка потянулась за монетами, мне пришлось постараться, чтобы мой взгляд не сполз куда пониже. «Я ведь вор сдержанный, воспитанный и вообще...» Высокий стакан с белой шапкой сливок звякнул о стойку секунд через 10. Сгробастав вкуснятину, о которой и писали в том старом журнале, я отошел от переполненного гудящего бара, взобрался на высокую стену, уселся, свесил ноги над бездной и уставился на далекий морской горизонт. Первый глоток полного крепкого алкоголя кофе обжег не хуже улыбки той красивой девушки. Второй же глоток, напротив, чуть успокоил, и я наконец-то испустил долгий спокойный выдох. Переполняющий уши странноватый белый шум, звучавший утомляющим шепотом и напряженной пульсацией моего воровского сердца, медленно исчез, впустив в мозг мирный шум бьющегося о белые скалы моря и крики парящих над водой чаек. Да. Как ни крути, привык я или нет, а подобные приключения все равно сказываются на моей нервной системе. Слишком уж все реально, слишком уж велики ставки. И именно поэтому так приятно сидеть сейчас грязным оборвышем над морской пропастью, пить сладкий и крепкий ирландский кофе и наслаждаться прохладным ласковым ветерком, что приходил с далекого севера, оттуда, где расположены покрытые льдами и опустошенные войнами с тьмальдами острова. Когда-то там, на севере, находилось ныне уничтоженное войной некогда прекрасное островное королевство Айскроунграм. Теперь оно отмечено далеко не на каждой карте. Надо бы, кстати, раздобыть самую подробную карту мира Вальдиры, ту, на которой отмечен каждый островок и ручеек, каждая уничтоженная старая крепость и заброшенная шахта. Что-то яркое, магическое и шикарно полное по своей информативности. Эту карту я повешу в своей личной комнате. А еще одну, интерактивную, с пояснениями, надо отыскать в интернете и тоже сделать частью рабочего стола на домашнем компе. Красота! Вздохнула усевшаяся рядом длинноволосая девушка, чьи светлые пряди едва не хлестнули меня по лицу. Я не сразу понял, что она обращается не ко мне, а к своему спутнику. Смущенно отвернувшись, я сделал еще один глоток кофе и затих в созерцательной медитации. Но ушам не прикажешь, и в них поневоле вливался весь окружающий звуковой фон, включающий в себя беседу, наслаждающийся вином парочки по соседству. «Видишь, вон там черную точку». «С искоркой сверху?» «Ага. Это скала Белой Леди, а на ее вершине белый маяк с золотой вершиной. Мощная штука. Мы тут как-то на северных китов охотились, но ночью попали в поднятый зимним рыком шторм, и если бы не этот маяк... В общем, чудом мы тогда разминулись с зубастыми рифами. Вот поэтому я предпочитаю мирные и кишащие ядовитыми пауками подземелья», назидательно заметила девушка с ником «Побежденная фрустрацией». «Фрусти!» — сидящий рядом с ней парень в зеленой кольчуге недовольно поморщился. «Да кто не любит подземелья? Но иногда надо и с гарпуном в море выходить. Драйв, бури, шторма и надежда на свет спасительного маяка в ночи. Спасибо тамплиерам. Говорят, что за последний год маяк не гас ни единого раза, и что с каждым годом его свет становится все ярче». «Какие тамплиеры?» «Клан золотых тамплиеров. Их лидер... «Леди Гвиневра». Девушка смешливо фыркнула. «Прямо вот леди?» «Белая леди», — подтвердил парень и одним махом допил красное вино. «Ну что, пойдем дальше бить флаксов и крушить туклов?» «Пойдем», — вздохнула девушка и, бросив последний взгляд на мирное море, легко поднялась, обдав меня ароматом цветочного парфюма. «Самое время проломить пару клыкастых черепов моей серебряной булавой». «Святые слова, Фрусти, святые слова». Поддакнул парень, и они ушли, оставив меня со своими окончательно успокоившимися и ровно потекшими мыслями.